34. Дождь барабанил по лобовому стеклу, и Симон вынул ключ из зажигания и приготовился к рывку через парковку к зданию больницы. Прямо перед машиной он увидел блондина в пальто. Дождь был таким сильным, что отлетал от капота, и очертания мужчины расплывались. Дверь со стороны водителя раскрылась, и другой темноволосый мужчина попросил его проследовать за ними. Симон взглянул на часы на торпеде. 4. До конца срока оставалось 2 часа. Двое мужчин привезли его на набережную Акербрюгге, которая в действительности никакая не набережная, а целый район с магазинами, офисами, несколькими квартирами из самых дорогих в городе и 50 ресторанов, кафе и баров. Они шли по променаду вдоль воды, глядя, как причаливает паром с Неса Тангена. Потом они свернули в один из многочисленных переулков, долго шли по нему и, наконец, по узкой железной лестнице спустились к двери с иллюминатором, которая, возможно, должна была вызывать ассоциации с морепродуктами. Рядом с дверью находилась маленькая табличка с надписью необыкновенно скромными буквами. «Ресторан Наутилус». Один из мужчин придержал дверь, и они оказались в узкой прихожей, где стряхнули капли дождя со своей одежды и оставили ее в необслуживаемом гардеробе. Не было видно ни одного человека, и Симон первонаперво подумал, что это типичный ресторан для отмывания денег. Не слишком большой, но арендная плата и местоположение могли оправдать доходы, к которым все равно не будет никаких вопросов. В таких местах редко получают налогооблагаемую прибыль. Симон промок. Он пошевелил пальцами в ботинках и услышал хлюпанье. Но ему было холодно не из-за этого. Зал ресторана был разделен на 2 половины большим вытянутым аквариумом, являвшимся также единственным источником света. У столика спиной к аквариуму сидел огромный человек. Из-за него Симону и стало холодно. Он никогда раньше не видел его, но ни секунды не сомневался в том, кто перед ним. Близнец. Казалось, человек наполнял собой все помещение. Симон не знал, из-за чего это происходит. Из-за его физических размеров, ощутимого присутствия или веса власти и богатства, которые позволяют ему распоряжаться многими судьбами. Или же дело было во всех историях, распространяемых об этом человеке, и он становился больше из-за багажа смертей, бессмысленной жестокости и разрушений. Человек сделал почти неуловимое движение в сторону стула, выдвинутого из-за стола напротив него. Симон уселся. «Симон Кефас», — произнес мужчина и провел указательным пальцем по подбородку. У больших людей часто бывают, на удивление, высокие голоса. Но не у близнеца. Его раскатистый бас оставлял круги на поверхности воды в стакане Симона. «Я знаю, что вам нужно, Кефас». Мускулы играли под его костюмом, готовым в любой момент лопнуть. «И что же?» «Деньги на глазную операцию для Эльса». Симон вздрогнул, услышав из уст этого мужчины имя своей любимой. «Вопрос в том, что у вас есть на продажу, да?» Симон вынул телефон, открыл почту, положил аппарат на стол и нажал на воспроизведение. Голос со звукового файла казался металлическим. «На какой счет и на какое имя Нестор посылал деньги, когда платил тебе? Если бы я был на твоем месте, я бы подумал, прежде чем ответить». Пауза, потом другой голос. «Счет открыт на организацию, на фирму Dennis Limited, зарегистрированную на Каймановых островах». «Номер счета». Снова пауза. 8-3-0. Медленнее и четче. 8-3-0-8. Симон нажал на стоп. «Я надеюсь, вы слышали, кто отвечает на вопросы. Великан ответил жестом, который мог означать что угодно. «Вот это вы и продаете? Мне прислали эту запись с почтового ящика на Hotmail, который я не сумел или пока даже не пытался отследить, потому что об этой записи пока знаю только я. Обнародование того, что начальник, помощник начальника, гостюрьмы диктует номер секретного счета, на который он получал деньги от Хуга Нестора. Я проверил номер счета, все совпадает». «И почему эта запись представляет ценность для меня?» «Для вас представляет ценность то, что я не понесу это в полицию, а вы не потеряете ценный кадр». Симон кашлянул. «Еще один ценный кадр». Великан пожал плечами. «Помощника начальника тюрьмы можно заменить. Да и в любом случае Франк — уже отработанный материал. Что еще у вас есть, Кефас?» Симон выпятил нижнюю губу. «У меня есть доказательства, что вы отмывали деньги с помощью агентства недвижимости Иверсонов. И у меня есть результаты анализа ДНК, связывающие Ивера Иверсона-старшего с вьетнамской девушкой, которую вы привезли в Норвегию, убили и заставили Сони Лофтхус осознаться в ее убийстве». Великан провел по подбородку двумя пальцами. «Я слышал. Продолжайте». «Я могу сделать так, что ни одно из этих дел не получит хода, если я получу деньги на глазную операцию». «О какой сумме идет речь?» 2 миллиона крон. «Такие деньги вы могли вытребовать у Иверсона. Так зачем же вы пришли ко мне?» «Потому что мне нужно больше, чем деньги». «И что же?» «Я хочу, чтобы вы перестали охотиться на мальчишку». «На Лофтхуса сына? А почему?» «Потому что Аб Лофтхус был моим другом». Великан некоторое время смотрел на Симона, а потом откинулся на спинку стула и постучал указательным пальцем по аквариуму. «Выглядит как обычный аквариум, да? Но знаете, сколько стоит вон та серая рыбка, похожая на кильку, Кефас?» «Нет, вы этого не знаете, потому что Экокриму совершенно не обязательно знать, что некоторые собиратели готовы выложить за нее 1 миллион крон. Она не особенно интересная или красивая, но она ужасно редкая. Поэтому ее цена определяется тем, сколько за нее готов заплатить один единственный человек, тот, кто предложит больше всех». Симон поерзал по стулу. «Дело в том, — сказал великан, — что мне нужен мальчишка Лофтхус. Он редкая рыбка и для меня представляет большую ценность, чем для других покупателей. Потому что он убил моих людей и украл мои деньги. Думаете, я мог бы 20 лет править этим городом, если бы позволял людям не платить за такое? Он сам превратил себя в рыбку, которую я должен получить. Простите, Кефас, мы можем дать вам денег, но мальчишка мой». «Он просто хочет узнать имя крота, сдавшего его отца, потом он исчезнет». «Что касается меня, то крота он может получить. Мне больше нет проку от него или от нее. Крот прекратил свою работу 12 лет назад. Но даже я так и не смог выяснить, кто был кротом. Мы анонимно обменивались информацией и деньгами. И меня это устраивало. Я получал то, за что платил. И вы получите, Кефас, зрение вашей жены, да?» «Как хотите», — сказал Симон и встал. «Если вы хотите мальчишку, то я получу деньги в другом месте». Великан тяжело вздохнул. «Вы неверно поняли ситуацию в наших переговорах, Кефас». Симон увидел, что блондин тоже поднялся. Как опытный игрок, вы должны были бы знать, что человек должен внимательно оценить свои карты, прежде чем начать игру», — произнес великан. «После будет поздно, да?» Симон почувствовал на плече руку блондина. Он не поддался импульсу сбросить ее и снова сел. Великан наклонился. От него пахло лавандой. «Иверсон рассказал мне о результатах анализа ДНК, с которыми вы к нему пришли. Теперь еще эта запись. Это означает, что у вас есть связь с мальчишкой, да? И вы нам его достанете. И его, и то, что он у нас украл. А если я откажусь?» Великан снова вздохнул. «Чего мы все боимся в старости, Кефас? Умереть в одиночестве, да? Настоящая причина того, почему вы делаете все, чтобы вернуть зрение своей жене, в том, что вы хотите, чтобы она видела, как вы будете умирать. Потому что нам кажется, что так умирание будет не таким одиноким, да? Ну что же, подумайте о смертном одре, где более одиноко, чем со слепой, но все же живой женой». «Что? Бу, покажи ему». Блондин поднес свой мобильник к Симону. На дисплее была фотография. Он узнал больничную палату, кровать, спящую на кровати женщину. «Любопытно не то, что мы знаем, где она сейчас находится», — сказал великан. «Но то, что мы ее нашли, да? В течение часа после того, как нам позвонил Иверсон. И это означает, что мы снова найдем ее, где бы вы ни попытались ее спрятать». Симон вскочил со стула. Правая рука рванулась к горлу великана, но оказалась в кулаке, который поймал ее с такой же легкостью, что и бабочку, и сжал запястье Симона. «Вы должны решить, кто для вас ценнее, Кефас. Женщина, с которой вы делите дом, или это бродячая собака, которую вы усыновили?» Симон вздрогнул и попытался не обращать внимания на боль, вызванную хрустом собственных костей и фаланг пальцев, прижатых друг к другу. Но он знал, что его выдадут слезы. Он моргнул. Еще раз почувствовал, как по щеке потекла теплая капля. «Ее надо отправить в США в течение 2 дней, — прошептал он. — Мне нужны деньги наличными при передаче». Близнец ослабил захват, и когда кровь устремилась к руке, усиливая боль, у Симона закружилась голова. «Она окажется в самолете, как только вы передадите нам мальчишку и украденное им», — сказал великан. Блондин вывел Симона на улицу. Дождь прекратился, но воздух все еще был влажным и тяжелым. «Что вы с ним сделаете?» — спросил Симон. «Лучше тебе этого не знать», — ответил блондин, улыбаясь. «Но спасибо за сделку». Дверь за Симоном закрылась. Он вышел из переулка. Начинало темнеть. Симон побежал. Марта сидела перед тарелкой с говяжьим стейком и смотрела поверх высоких винных бокалов, поверх голов на другой стороне стола, поверх семейных фотографий на столике у окна, поверх отяжелевших от дождя яблонь в саду, смотрела на небо, в надвигающуюся темноту. Речь Андерса была красивой. Никаких сомнений, только что одна из тетушек смахнула слезинку. «Мы с Мартой решили пожениться зимой», — говорил он. «Потому что мы знаем, что наша любовь растопит лед, а сердца наших друзей согреют любой зал для торжеств, и что забота, мудрость и наставление вас, членов нашей семьи, послужат светом, нужным нам на темной зимней тропе. И, конечно, есть еще одна причина. Андерс схватил бокал и повернулся к Марте, которой только в последнюю секунду удалось оторваться от вечернего неба, чтобы улыбнуться ему в ответ. «У нас терпения не хватит ждать до лета». Веселый смех и аплодисменты наполнили гостиную. Андерс взял ее ладонь свободной рукой и, крепко сжав ее, улыбнулся. Его красивые глаза блестели, как море, и она знала, что ему об этом известно. Потом он наклонился, как бы разряжая обстановку, и быстро чмокнул ее в губы. Всеобщее ликование. Он поднял бокал. «Выпьем!» Затем он сел, поймал ее взгляд и улыбнулся, как будто очень личной улыбкой. Улыбкой, которая должна была поведать остальным 12 гостям, что между ними существовало кое-что особенное, что принадлежало только им двоим. Но то, что Андерс играл, как перед полным залом, не означало, что это неправда. Между ними было кое-что особенное, кое-что хорошее. Они были вместе так долго, что легко могли забыть все хорошие дни и впечатления, полученные вместе. И то, что они преодолели не такие хорошие времена и вышли из них более сильными. Она любила Андерса. Правда, любила. Конечно, любила. Иначе не согласилась бы выйти за него замуж. Его улыбка стала немного напряженной, словно говорила, что Марта могла бы проявить в этот момент больше энтузиазма и помочь ему, ведь они собрали свои семьи, чтобы рассказать о планах относительно женитьбы. Свекровь попросила позволить ей сделать это, и Марта не нашла в себе сил отказать. Теперь свекровь поднялась и постучала по бокалу. Казалось, что в комнате включили тишину. И не только потому, что гостям было интересно, что она скажет, а потому что никто не хотел быть просверленным насквозь острым взглядом этой женщины. «И мы очень рады, что Марта захотела провести венчание в церкви святого Павла». Марта едва сдержала кашель. «Захотела?» «Как вы знаете, наша часть семьи исповедует католическую веру. И несмотря на то, что средний уровень образования и доходов у протестантов в большинстве стран выше, чем у католиков, в Норвегии все не так. Здесь мы, католики, составляем элиту страны. Так что добро пожаловать в высшую лигу, Марта!» Марта улыбнулась шутке, хотя прекрасно знала, что это совсем не шутка. Она слышала голос свекрови, продолжавшей говорить, но сама она снова далеко унеслась мыслями. Далеко, потому что ей надо было убраться отсюда, сбежать в другое место. «О чем ты думаешь, Марта?» Она почувствовала губы Андерса на волосах и мочке уха. Ей удалось улыбнуться, потому что ей хотелось рассмеяться. Рассмеяться, потому что она представила себе, как встает и рассказывает ему и всем остальным, что она представляет себе, как лежит в объятиях убийцы на солнышке, на камне, а на них со стороны фьорда надвигаются грозовые тучи. Но это не значило, что она не любит Андерса. Она сказала «да». Она сказала «да», потому что любит его.